Глава 24. Хан Минси. «Это не может быть писатель Чарым!» — выпалила Минси. У нее даже слезы на глазах выступили, до того хотелось убедить директора Ли в своей правоте. «Да как вы не понимаете?» «Не понимаю», — сухо ответил Ли Джунхо. «Ты не эксперт, чтобы так уверенно об этом судить, прочитав лишь пару страничек. И ты не должна была их тайно фотографировать». Начальник впервые был так резок с ней, и каждое его слово причиняло неожиданную боль. Она почти всю ночь не спала, думая, как объяснить директору свое мнение по поводу рукописи. В итоге решила рассказать всю правду, как есть. А он? Он ей не поверил. «Да, я не эксперт», — признала Минси. «Но вы же сами видели, как Квон Ючон отреагировал на ваши слова о полной экспертизе. Сразу на дыбы встал и заявил, что в таком случае лучше отдать рукопись нашим конкурентам. Разве это не подозрительно?» «Подозрительно», — согласился Ли Джунхо. «Однако это не значит, что он обманщик. И ты хотя бы ему не говори, что успела сфотографировать страницы. Всего-то несколько», — обиженно заметила она. «Вот именно. И по такому малому количеству уже сделала вывод, что книгу написал не Чарым. А если все же ошиблась?» «Я знаю, что не ошиблась», — снова повысила голос Хан Минси. «Если вы согласитесь напечатать ее, то совершите большую ошибку. Пожалуйста, поверьте мне, ну, если вы считаете меня некомпетентной, тогда попробуйте найти опытных экспертов по творчеству писателя Ча. Пусть они вынесут свой вердикт». «Успокойся», — одернул ее директор Ли. «Сейчас мы едем к Вону. Хотя бы там постарайся молчать. Я сам решу, что нам делать. В конце концов, если что-то не так, то и ответственность будет только на мне». «Ответственность на вас, а работы лишусь я и остальные». Не удержалась она и отвернулась, чтобы он не видел, как дрожат ее губы. И правда, глупо было ожидать, что Ли Джунхо доверится ее даже не знанием, а скорее интуиции. У нее ведь даже не получилось объяснить то чувство, которое говорило, что рукопись написана вовсе не Чарымом, а кем-то другим, кто ловко попытался имитировать его стиль. От расстройства Минси даже завтрак есть не стало, хотя он входил в стоимость проживания, и Аджума, жена владельца гостевого дома, постаралась накрыть для них с директором Ли целый стол. Ограничилась тем, что выпила кофе с булочкой, начиненной сладкой красной фасолью. У ее спутника после их разговора тоже явно пропал аппетит. Хан Минси с грустью вспоминала вчерашний день и вечер. То, как они ехали вдвоем в Муджин, их совместный обед, прогулку к морю и все, что там случилось. Даже разговор, пусть и омрачненный печальной новостью о возможном закрытии издательства, тоже оставил памятный след в душе. Вчера ей почти удалось забыть, что Ли Джунхо — ее начальник, человек другого круга, другого мира. Казалось, они были на равных, а сегодня? Сегодня все снова встало на свои места. Вот и отчитал он ее как свою подчиненную, а не подругу или любимую девушку. Сразу отрезвив и напомнив, кем они на самом деле друг другу приходятся. До дома писателя Ча доехали в молчании. Минси смотрела в окно, уже прощаясь мысленно с этим местом, таким уютным и тихим. Она думала, что они будут уезжать обратно счастливыми, потому что им удалось заполучить драгоценную рукопись. Но бриллиант оказался подделкой. А хуже всего, что даже поругавшись с директором, у нее не получилось и это до него донести. Неужели он согласится подписать контракт без экспертизы? Квон Ючон встретил их не слишком приветливо и начал разговор с вопроса, что они надумали. «Вы позволите взглянуть на рукопись еще раз?» — спросил директор Ли. Когда папка снова оказалась на столе перед ним, он пролистал лежащие в ней отпечатанные на машинке страницы, а затем кивком подозвал к себе Минси, приглашая сделать то же самое. Склонившись над бумагами, она вдруг обратила внимание, что чернила на них кажутся слишком уж свежими, даже слабый запах еще ощущался. Но ведь Чарым скончался несколько лет назад. Разве могло все так хорошо сохраниться? Пробежавшись глазами по строчкам, Минси снова зацепилась за непривычные конструкции, которые писатель Ча прежде не использовал ни в одной своей книге. Они выглядели несколько неуклюжими, даже громоздкими. Опытный писатель никогда не стал бы так усложнять текст. Читая их, хотелось поморщиться, как от прогорклого ореха, который попался среди хороших. Она покосилась на Ли Джунхо и, сделав глубокий вдох, проговорила: «Простите меня, директор Ли, я помню, что вы велели мне помалкивать, но не могу. Не могу допустить, чтобы эта книга вышла под именем писателя Ча. Эту рукопись писал не он!» Последнюю фразу Минси почти выкрикнула в лицо перекосившемуся от ее слов Квону. «Да как вы смеете так говорить?» — возмущенно заголосил он. «В чем вы меня обвиняете, Агасси? Может, хотите сказать, будто я сам ее написал?» Примечание. Агасси. Обращение к молодым незамужним девушкам, но в последнее время чаще используется в негативном направлении. «Может, и вы?» — пожав плечами, проговорила она. «Но точно не ваш дядя. И сейчас я в этом абсолютно уверена». «Уходите отсюда!» — окончательно вышел из себя Квон Ючон. «Вон! Немедленно! Видеть вас больше не хочу! А книга отправится к вашим конкурентам! Они уже в очереди на нее стоят, так-то!» Кипя праведным гневом, он выпроводил их из дома. Ли Джунхо больше ничего не сказал, но Минси видела, как ходят желваки на его скулах, и внутренне сжималась от растерянности и страха. А что, если ее теперь уволят? И на этот раз уже точно, без всяких компромиссов. «Вы сильно на меня сердитесь?» — робко спросила она, когда уселись в машину, и та тронулась с места. «Боишься?» — директор Ли бросил на нее косой взгляд. «А ведь только недавно была такой смелой, ну просто тигрица. Поругалась с человеком, мне не дала и слова вставить. Вы сами молчали?» «Да толку-то с такими людьми говорить. Никаких разумных доводов они не понимают. На самом деле он мне тоже сразу не понравился», — признался собеседник. «Но проклятие, если ты все-таки ошиблась и рукопись написал Чарым, а мы ее упустили...» Он не закончил фразу, но Минси и так все поняла. Вместе с рукописью они упустили шанс вывести Happy Books в топ среди издательств художественной литературы и стали на шаг ближе к закрытию. «Простите меня», — сказала она еще раз, «но я и правда уверена, что автор не писатель Ча. Может, действительно сам Квон Ючон, а может, он нанял кого-то, ну, как их называют, гастрайтера, чтобы тот за деньги сочинил историю, похожую на книги Чарыма, да еще и напечатал на его старой машинке». Примечание. Гастрайтер. От английского «ghostwriter» — человек, который пишет тексты для других и за других, при этом его авторство не раскрывается. «Старые машинки с новыми чернилами», — подумала Минси и решила поделиться тем, что заметила эту странность с директором. «А ты наблюдательная», — хмыкнул он. «Будь его совесть чиста, стал бы этот Квон Ючон так яростно отказываться от экспертизы», — парировала она. «Надеюсь, другое издательство, в которое он обратится, все же будет на ней настаивать. Тогда и посмотрим, на чьей стороне правда». «Да чего же все-таки противный тип? Еще и Агаси меня назвал, вот ведь?» — добавила Хан Минси мысленно. Больше они о случившемся не говорили и за всю дорогу до Сеула обменялись лишь парой фраз. Ли Джунхо даже музыку по радио включил, которая заполнила неловкую тишину. А Минси неожиданно для себя задремала. Ведь и правда ночью уснуть не могла, читая страницы из рукописи и обдумывая сложившуюся ситуацию. Директор Ли довез ее прямо до дома, и она, попрощавшись с ним до понедельника, отправилась досыпать. Попыталась выкинуть из головы Квона и рукопись, но терзающие душу сомнения никуда не делись. Еще вчера Минси казалось, что она нравится Ли Джунхо, так он к ней тянулся, даже тайну про решение совета директоров доверил. А сегодня вдруг опять стал холоднее ледяных горных вершин. Вот и попробуй пойми этих мужчин. Когда выспалась, проверила чат с подругами. Оказалось, что Сон Сухён времени даром не терял. Пригласил-таки Ким Бару на свидание. Эти двое ходили гулять в Самчхёндон. Посетили дворцы, взяв в аренду ханбоки, а напоследок вкусно поели в каком-то кафе, куда обычно стояла немалая очередь. Примечание. Самчхёндон. Один из старейших сеульских кварталов, в котором расположено множество исторических достопримечательностей. Например, дворец Кёнбакун, дворец Чхандакун, Чонхваде, резиденция президента. В общем, неплохо провели время. Не будь эти дни у самой Минси такими насыщенными, она бы, пожалуй, даже им позавидовала. «Что же, может быть, у них и в самом деле что-нибудь получится?» — подумала Минси, закрыв чат. Но телефон из рук выпустить не успела, позвонил Ким Хаджин. Писатель поделился, что, получив ее отказ прогуляться к башне Намсан, заскучал, активнее взялся за работу и теперь четко знает, чем закончится история Джихёна и Чанми. «О, а мне расскажете?» — оживилась Минси. Ну, пожалуйста, по секрету». «Узнаете, когда прочитаете, госпожа Хан», — строго ответил он, но потом смягчился. «Хорошо. Если выпьете со мной кофе в Чхондамдоне, там как раз новая кофейня открылась, какая-то тематическая». Примечание. Чхондамдон — квартал в районе Каннамгу в юго-восточной части Сеула. Известен развлекательными местами, магазинами и компаниями, популяризовавшими кей-поп. «Ну хорошо», — согласилась она. «Кофейня так кофейня. Мне как раз не помешает отвлечься». «Что-то случилось?» — тут же насторожился Ким Хаджин. «Ничего особенного, просто устала немного. Работа прибавилась. Одна из сотрудниц из моего отдела выходит замуж и увольняется с работы, а ее обязанности пока распределили по остальным». «Это значит, что вы больше не сможете быть моим редактором?» — расстроенным голосом откликнулся он. «Смогу!» — улыбнулась Минси. «У нас ведь договор. Куда же я от вас денусь?» «Вот именно. Никуда не девайтесь!» — строго, даже ворчливо проговорил писатель Ким. Собираясь навстречу, она надела уютный голубой свитер, джинсы и кроссовки. Вдруг кофейня не обойдется, и они пойдут еще и погулять. Учитывая, что Сеул, как, впрочем, и вся Корея, город, полный крутых подъемов и высоких лестниц, лучше ходить по нему в спортивной обуви. Может, не так красиво, как в изящных туфельках, зато удобно и функционально, да и ноги потом не отваливаются. Новая кофейня и в самом деле оказалась тематической, посвященной какой-то очень популярной и снятой по не менее популярному вебтуну дораме. Минси ее еще не смотрела и даже первоисточник не читала, но оформление оценила. Дорама была в жанре фэнтези, так что тут даже молодые парни-баристы были облачены в яркие причудливые одежды и головные уборы. А напитки носили экзотические названия. «Ну как вам тут?» Ким Хаджин просиял, увидев ее. «Выбирайте, что захотите. Я угощаю». «Я оплачу все расходы», — вспомнился ей проникающий прямо в душу бархатный голос Ли Джун Хо. «Айгу, никак он из ее головы уходить не желает. А ведь отвлечься хотела, выйти в люди, вкусный кофе выпить. Да только что-то не получалось. Вроде и рада, что с писателем встретилась, а в мыслях все равно другой человек».